Глава 15. Вот интересно, если все, что угодно, можно сотворить магически, то зачем прилагать усилия и строить, шить, готовить? Я ощущала себя сытой во всех отношениях и щедро обласканной кошкой, лениво выводя на широкой груди Грегордиана слова, что вслух ему сказать не решалась, и любуюсь его резким профилем. Это же какая-то бессмысленная трата сил и времени выходит, разве нет? Уже давно вернулись посланные мною куда подальше Асраи и Ухэсге. И в ожидании прилетов аетов, что должны доставить нас с Архонтом в Тайхенглиф, был разбит лагерь, сотворен шатер со всеми полагающимися подушками и покрывалами, и даже приготовлена еда. Устав от эротических упражнений, наевшись, мы с Грегордианом лежали в шатре, мирно общаясь. Ладно. От секса устала в основном я, сомневаясь, что у деспота вообще в этом смысле существовала кнопка выключения. И общалась тоже я. Грегордиан о чем-то размышлял и отвечал мне рассеянно и кратко, но при этом не отделывался невнятным мычанием и не говорил что-то не впопад, а значит, хоть немного дослушал. Меня же, разморенную довольную, прямо пробило на любопытство и разговоры. Почему нет-то? «Все, что сотворено магически, нестабильное дно». Грегордиан поймал мое запястье на середине, написание слова «охрененный», прижал к губам тонкую чувствительную кожу, а потом мягко и чуть щекотно облизнул, словно просто наслаждаясь вкусом. Я себя в очередной раз поймала на том, что улыбаюсь. Наверняка чертовски глупо и осоловела, пялись на моего деспота, как влюбленная дура, который начисто мозги отшибла. Но меня это не волновало. Ни капельки. Я в настоящем тропическом раю с мужчиной, способным завести меня одним пристальным взглядом и прямо-таки утопить наслаждение. Солнце греет, теплый ветер ласкает кожу, в желудке приятная тяжесть. И при этом все тело будто наполнено пузырьками воздуха, такое легкое, бесконечно чувствительное и умиротворенное одновременно. Неприятности, жестокость, кровавые драмы? Не слышали. Точно не сейчас. Ощущается вполне даже стабильным. Вяло возразила я, потираясь о его кожу носом и с удовольствием вдыхая запах. То есть, я чувствовала разницу между водой и той жидкостью, что сотворяла для меня Алёва, но вещи и предметы кажутся вполне натуральными. Грегордиан заворочился, и я почувствовала, как сдулись его грудные мышцы, буквально подбросив мою голову. «Алёва делал что бы то ни было для меня одна». Ох, ну само собой, не указать на расстановку приоритетов нельзя было. Но это же Архонт Грегордиан, что тут скажешь? И, возможно, для твоего зрения и восприятия все магические творения так и выглядят. Но не для Фейри. Для нас они хоть и вполне реальные и осязаемые, но как бы недостаточные. Недостаточные? Именно так. Неполноценны, в отличие от настоящих вещей. Посмотри на ткань полога. Какой ты ее видишь? «Плотный, тяжелый, очень похожий на натуральный шелк», — прищурившись, ответила я. «А теперь потрогай». Грегордиан протянул руку и, схватившись за ткань, подтянул ее ко мне. «Хм...» — удивилась, потирая материал между пальцами. «Ощущается совсем тонкой. Напоминает на ощупь марлю, что ли?» «Не знаю, что такое шелк и марля, но так понимаю, что они весьма различные. Вот о чем я тебе и говорил». Но это лишь часть недостатков. Поддержание даже такой стабильности любого творения требует постоянной концентрации на нем создателя. То есть для того, чтобы тот кинжал продолжал существовать у меня, Алёва должен был о нем думать все время? Несколько суток подряд? Не в прямом смысле. Деспот отбросил, как мне показалось, в легком раздражении полог. Просто зафиксировать его образ и фактуру где-то в уголке сознания. Не думай, что для Алёвы это было важным или сколько-то обременительным, а то начнешь еще испытывать к нему совершенно необоснованное чувство признательности. Ясно. Испытывать признательность можно только к деспоту. Интересно, он требует такого отношения от всех в принципе или это коснулось именно меня? Когда-то, вначале, ты называл меня коварным магическим творением. Вспомнила я. Выходит, я тоже ощущаюсь недостаточной или неполноценной? Грегордиан ощутился на мне молниеносно, вжимая всем весом в подушки, властно фиксируя руки над головой одной своей. Грубо раздвинув мои ноги своими, он расположился на мне, надавливая и толкаясь жесткой длиной так сильно, что я едва не взвыла от такой интенсивной стимуляции. Дыхание за секунду из спокойного стало поверхностным и частым, а внутри все задрожало, подаваясь вожделению, которое казалось временно досуха исчерпанным всего какую-то минуту назад. «Мне не нравится, когда ты вспоминаешь». Зло рыкнул Грегордиан, проводя губами по моему открытому для него горлу, медленно и нежно, в противовес собственному агрессивному тону. «А как ты ощущаешься, я могу рассказать тебе прямо сейчас. Раздену, оближу каждый сантиметр, вгоню себе по самые яйца и буду рассказывать, как это ощущается. Как это там в мире младших называется? Прямая трансляция впечатлений в режиме реального времени». «Вот что за мужик? Ведь практически угрожает и издевается опять, а мне будто кто-то моментальную внутривенную инъекцию чистейшего обжигающего кайфа сделал от картинки, что он нарисовал». Движение снаружи привлекло мое внимание, слегка приводя в чувство. Мы даже не потрудились входной полог шатра опустить, и сейчас были практически как на ладони. «Может, ты сделаешь все это, но только когда у нас не будет слушателей?» «И зрителей». Спросила, тяжко сглотнув, потому что хотелось просить совсем о другом. «Моя первая фаворитка — ее чрезмерная застенчивость». Насмешливо фыркнул Грегордиан, скатываясь с меня. «У меня нормальная застенчивость». Пробубнила, ощущая себя обделенной без его веса и давления. «Это у вас, Фейри, ни стыда, ни совести». «Стыд, совесть, справедливость». Начал деспот, беззаботно и лениво потягиваясь. «Понятия для слабаков, я помню, ага». Отмахнулась я. «Рулят сила, коварство, изворотливость». «Для тебя это настолько чуждо?» Настороженно поднял голову деспот. «Ну, наверное, в этом смысле наши привычные системы ценностей равно удалены друг от друга». Пожала я плечами. «Может, мои основаны, как ты говоришь, в большей мере... на притворстве и противоречит простым законам выживания любой ценой. Но мне трудно представить жизнь совсем без привязанностей, доверия, душевной близости. Каким бы жестоким ни был мир вокруг, с этим можно примириться. Когда есть на что и на кого опереться. Когда есть кто-то, кому можно доверять, то ты не совсем одинок. Отсутствие всего этого делает жизнь никчемной и бессмысленной». Грегордиан становился все более хмурым, с каждым моим словом. Потом резко сел, слегка пугая меня этой порывистостью. «Тебе сложно представить? Тебе? Эдна, у тебя в мире младших был кто-то, на кого ты могла опереться?» Откровенно зло спросил он. «Кто-то, кому ты доверяла? Кто пришел бы на помощь, несмотря ни на что? Кто-то, для кого ты сама была чрезвычайно важна? Кто сейчас тоскует по тебе, ищет, чья жизнь стала много хуже с твоим исчезновением?» Каждый его вопрос ощущался как отрезвляющая пощечина. С чего меня вообще понесло в эти дебри? Это же сплошное лицемерие со стороны кого-то вроде меня. Кого я пускала в свою жизнь? У меня что, были друзья, по-настоящему близкие люди? И кто жить бы без меня не мог? Почему я решила, что вообще могу рассуждать о таких материях? Только потому, что так пишут в книгах. Показывают в кино и частенько твердили, как попугаи на никчемышных свиданиях мужчины. Чтобы быстрее расположить к себе? Нет, не было никого. Через силу прошептала я. Пусть реально и понятия не имела, о чем говорю, но это же... Не потому, что я бы не хотела в своей жизни дружбы, любви и душевной близости. Просто как-то не сложилось. Может, это во многом и моя вина, или просто рядом были всегда не те люди. Но сейчас, когда Грегордиан ткнул меня в это, стало до слез обидно. Я вдруг ощутила себя прямо как в первые дни после завесы. Когда все, кому не лень, твердили, что я никто. Пустое место только теперь для целого мира, в котором прожила почти всю сознательную жизнь. Я закусила губы, чтобы они не кривились и не дергались, и старательно стала сглатывать упорно лезущие наружу слезы. «Не было, говоришь?» В таком прекрасном мире младших, полной душевной теплоты, искренних любовных радуг и хреновых единорогов, дружбы у тебя не было никого. Грегордиан вскочил и, наклонившись, почти орал на меня. А сейчас есть. В моем гадком, жестоком, чокнутом, как ты говоришь, мире есть. У тебя есть я. Я, Его лицо неожиданно исказилось, как от сильной боли, и, зашипев, он схватился за свое запястье, где прямо у меня на глазах стала проявляться серебряная вязь каких-то символов. Они будто лезли сквозь его кожу, хотя крови не было. Очевидно, это было чрезвычайно мучительно для деспота. Он задышал часто и тяжело, и я вспомнила, что такой же ритм дыхания был у Бархата, когда он прорывался на свет в момент гнева Грогордиана, и уже была готова встретиться с моим зверем. «Не смей плакать!» — глухо приказал деспот, выпрямляясь и отходя на шаг, продолжая сжимать свое запястье. «Я не хотел причинять боль, всего лишь объяснил. Просто ты должна наконец понять». Я все поняла, и мне не больно. Уже нет. Решительно вытерла глаза. «Хорошо». Грогордиан повернулся к выходу, и я ожидала, что он уйдет. Но вместо этого он стал шумно и медленно вдыхать и выдыхать, пытаясь усмирить свою вспышку. Я с минуту смотрела в его широкую обнаженную спину, наблюдая за его борьбой с собой, ощущая собственную вину за его правоту. А еще позволяя его словам окончательно достигнуть разума и пустить там корни. «У тебя есть я». Он был прав. Каким бы ни был сам Грогордиан, его не всегда понятное отношение ко мне, что главнее, мои собственные чувства к нему. Это больше, чем у меня было когда-либо прежде. Неважно, злился ли он на меня, трахал до изнемождения или просто говорил, отвечая на дурацкие вопросы, я важна для него, а он важен для меня. Я почти подкралась и осторожно обняла его со спины, прижимая щекой к его раскаленной коже. И спустя несколько секунд ощутила, как расслабляется мощное тело напротив моего, и успокаивается дыхание и сердцебиение. Фаэты вместе с Ерином прибыли ближе к вечеру, и если 10 довольно хрупких по сравнению со Срай и Грогордианом синих крылатых мужчин выглядели хмурыми и недовольными, то отпрыск Алёва буквально светился. Фаэты принесли с собой уже готовые носилки, которые, на мой взгляд, выглядели не особо надежными. Просто большой кусок плотной ткани, закрепленный на двух длинных шестах. Как я поняла, нести нас будут поодиночке и лежа, вытянувшись в подобие гамака, что образует материал. Господи, да я же реально умру от страха. Если ты твердо уверен, что угроза – это нужная стимуляция, то поугрожай ему еще разок, – прошептала я, подходя вплотную к Грогордиану. Потому что я просто не представляю, что помешает этим ребятам сбросить нас где-нибудь на полпути. «Они этого не сделают, Эдна!» В полный голос ответил деспот, и синие извозчики явно навострили ушки. «Они знают, что это меня не прикончит. Значит, рано или поздно я приду и накажу. А если они допустят какую-то оплошность с тобой, то им следует знать, что поплатятся их женщины и дети». Я пару секунд смотрела в лицо деспоту, стараясь понять, всерьез ли он сказал последнее, и как факт того, что за меня обязательно отомстят, должен помочь мне перестать трусить. Но проникнуть сквозь его маску, угрожающую невозмутимости, было невозможно. Надеюсь, что на фаэтов это произвело нужное впечатление и до места нас доставят в сохранности. Из всего пути мне особо запомнились подъемы и приземления. А все потому, что при этом носилки раскачивало из стороны в сторону. А никакой опоры, кроме двух кожаных ремней-петель, прикрепленных к основной ткани, тут не было. А я очень сомневалась в своей способности удержаться за них. Перевернись вся конструкция. Сам же путь оказался на редкость скучным, смотреть приходилось только вверх, в небо. И наблюдение за постепенно темнеющим к ночи бесконечным пространством быстро надоело. Правда, долетели мы довольно быстро, всего за пару часов. Хотя из-за того, что я находилась все время в напряжении, мышцы у меня свело так, будто я неделю была в небе. Поднявшись на слегка трясущихся ногах с носилок, я развернулась с фаэтом, собираясь поблагодарить. Как говорится, спасибо, что жива. Но тут натолкнулась на цепкий взгляд Грогордиана и промолчала. У нас же правило. Что бы вокруг ни делалось, это все для него и по его приказу. Так что все свои спасибо ему и следует адресовать. Среди встречающих, естественно, наблюдались Алёва, Хоук и Сандалф. И в какой-то мере я их даже рада была видеть. Последние двое при всем сволочизме получше бешеных радужных змеев были. А вот вылетевшую из толпы Монубрид, широко распахнутыми в притворном счастливом изумлении глазами, эффектно подрагивающими губами нисколько видеть не хотела. Возблагодарим нашу богиню, даровавшему нашему архонту Грегордиану его огромную силу и несокрушимость, против которых не устоять никаким врагам». Истошно заорала она. «Ну ладно», очень мелодичным и хорошо поставленным голосом с надрывными драматическими нотками. Тьфу, прямо гребаная проповедница. Алёва и остальные приветствовали деспота гораздо сдержаннее и не забыли из вежливости обрадоваться и моей сохранности, в отличие от случайно забывшей сделать это Моной Брит. Закончив с ритуалом приветствий, Грегордиан лично повел меня в нашу башню и, открыв двери отведенных мне покоев, слегка подтолкнул внутрь. «Ложись спать, Эдна. Я приду к тебе, когда освобожусь». Я обернулась, вопросительно посмотрев на него, на что он нахально усмехнулся. «Нет, твоего разрешения или приглашения не требуется. Считаю, что больше это не нужно. Да и нет лишнего времени». Очевидно, краткий этап романтики исчерпан. Я пожала плечами, соглашаясь. В самом деле, дальше проводить между нами совершенно условные границы нет смысла. «Дверь запечатаю так, что открыть смогу только я, Эдна». А вот это весьма здравая мысль в свете последних событий, подумала, слушая лязганье замка. Естественно, первым делом я пошла в купальню. За время пути, несмотря на полную неподвижность, меня, что называется, 7 потов сошло. Похоже, путешествие по воздуху – это не мое. Коснувшись лишь пары светильников, я решила помыться в уютном, почти интимном полумраке. «Хоть ты и выглядишь совсем по-новому, Эдна, но волосы у тебя, как всегда, просто в ужасном состоянии!» Я даже не вздрогнула, погруженная по самую шею в ароматную теплую воду, услышав знакомый голосок. Псевдо-брауни выступил из закутанного в сумрак угла и уже ставшим привычным движением встряхнула своим иракезом, вызвав волну приглушенного блеска сотен мельчайших камней. Но кроме обычного светового спецэффекта раздался тихий мелодичный звон. Присмотревшись, я заметила в ее ушах крохотные серебряные колокольчики вместо серег. «Что-то давно тебя не было видно, Эбха. И, опережая твой вопрос, да, тебе можно расчесать мои волосы. Я сегодня была в чертовски хорошем настроении и готова на любую щедрость». «Не в этот раз, Эдна!» Отчетливая грустная нотка в голосе Эбхи, словно вторившая тихому перезвону, оказалась чем-то совершенно новым. «К сожалению, я не могу постоянно находиться на свету и выходить, когда и где вздумается, иначе он найдет меня!» «Хм, мне кажется, ты вполне нормально раньше переносила свет. Очередные причуды странной Брауни?» «Когда же ты уже научишься понимать все не так буквально, Эдна?» Закатила она глаза. «Может, тогда, когда кто-то станет формулировать свои мысли не столь сумбурно, радуя лишь редкими проблесками адекватности?» «Грегордиан, ты ему боишься показаться? Зачем деспоту могла бы понадобиться Эбха?» «Да нет же!» Досадливо взмахнула она шоколадной ручкой. «Хотя никому из Фейри меня тоже нельзя видеть, иначе он может узнать. Она услышит шепот их мыслей, а значит, дойдет и до него». «Так, ясно, сегодня у нас в программе параноидальный бред. Знаешь, Эбха, думаю, с тобой не случится ничего особо страшного, если ты станешь говорить хоть немного понятнее». Без особой надежды на успех попыталась я. «Или это еще один какой-то дурацкий принцип этого мира – отвечать на любой вопрос так, чтобы только еще больше запутать?» Ответа не последовало. Крошечная женщина стояла абсолютно неподвижно у моего купального бассейна и, кажется, напряженно вслушивалась. Но уж точно не в мои слова. Больше всего она сейчас напоминала изящную причудливую статуэтку с влажно поблескивающими огромными черными агатами вместо глаз. «Эбха!» Ничего, никакой реакции. Начиная тревожиться, я громко похлопала по гладкому камню бортика. «Эй, земля вызывает Эбху!» «Почему-то мне кажется, что он совсем близко, Эдна!» Выдала она свой очередной загадочный пёрл, отмерев. «И с каждым днем все ближе. Ты не знаешь, почему?» Присмотревшись внимательней, я вдруг ощутила нарастающую тревогу уже вполне отчетливо и осознанно, потому что с первого взгляда не заметила, что колокольчики и печальный тон были не единственными изменениями в Эбхе. Ее всегда идеальный ракис слегка завалился на бок и смотрелся довольно неухоженным. Камней, покрывающих его почти сплошным слоем раньше, стало гораздо меньше. Да и вся осанка этой обманчиво хрупкой чудачки была какой-то усталой, что ли. Плечи опущены, спина ссутулена. Она будто стала еще меньше ростом и более уязвимой, а остренькое личико выглядело сильно осунувшимся. И еще кое-что. Теперь, когда из ее больших темно-шоколадных глаз исчез дурашливый, слегка безумный блеск, в них было страшно смотреть. Нереально показалось, что вода вокруг стала опять ледяной от той необъяснимой энергии, что она излучала. Даже если бы я раньше не поняла, что она нечто большее, чем может казаться, в момент, когда она, обратившись в бриллиантово-сияющего монстра, насильно выдирала меня из моего убежища, что, кстати, имела все шансы быть обычной галлюцинацией, и не имела ощутимых подтверждений, в этом сомнений не осталось. На меня задумчиво и слегка рассеянно взирало существо совершенно другого порядка, нежели все, кого мне уже случилось встретить. Аура силы, исходящая в этот момент от хрупкой фигурки, была настолько неоспоримой, огромной, отчетливой, что даже Грегордиан с его однозначной струящейся из каждой поры тела мощью тут бы просто затерялся. Эпха, кем бы там она ни была, на самом деле казалась созданием настолько древним и могущественным, что это просто не укладывалось у меня в голове. Если бы я знала, хоть о ком идет речь, то, возможно, у меня и были бы предположения. Рассеянно пробормотала я, подбираясь в ванной и всматриваясь еще пристальнее. Вот только в кого? Не хочешь дать мне хоть каплю информации, потому что выглядишь ты так неважно, что меня это беспокоит? Глупости. Женщина встрепенулась, наполнив комнату блеском и нежным перезвоном, и мгновенно преобразилась, становясь привычной мне Эпхой, беззаботной и вечно болтающей. Это я здесь, чтобы беспокоиться о тебе и деспоте, а не наоборот. Ну да, а я вот прямо так взяла и повелась на это. Ты Дану? Прямо спросила я. Что? Я Дану? Эпха рассмеялась звонким и, я бы сказала, вполне искренним смехом. «Нет, Эдна, это не мое имя!» «Но ведь Эпха — это наверняка не настоящее. Как же тебя зовут на самом деле?» «Не знаю почему, но мне казалось, что в ее истинном имени было скрыто нечто весьма важное, в том числе и лично для меня. Третий глаз открылся». «Я не об этом говорить сюда пришла!» Сердито отмахнулась Эпха и буквально забегала, как заведенная вокруг бассейна, вызывая у меня головокружение от попыток уследить за ней. У меня мало времени, а ты тратишь его на никчемные расспросы. Хорошо. Сдалась я, предчувствуя, что еще чуть-чуть, и она перейдет на гиперскорость, и тогда вообще от нее ни единого слова не добьешься. И о чем же ты хочешь поговорить? О терпении и хорошей избирательной памяти. Эпха остановилась так же неожиданно, как и начала беготню. О, снова здорова. В каком смысле? Прямом, Эдна, впереди у тебя и деспота нечто, что потребует от тебя этих качеств столько, сколько их в тебе есть и даже, может, сверх этого. Ладно, я еще как-то могу понять терпение, зная уже Грегордиана. Без него рядом с деспотом жить невозможно. Но вот что за идиотская формулировка «хорошая избирательная память»? По мне, она по определению может быть или хорошей, или избирательной. А вот и нет. Топнула ногой Эпха. В жизни бывают моменты, когда нужно отчетливо помнить только хорошее, держаться за него. Это поможет преодолеть то, что кажется непреодолимым. Понятно, что ничего не понятно, но звучит зловеще. Ладно, а с этого момента можно поподробнее и желательно без танцев с бубном. Терпение и особая память нужны мне будут, потому что... Уставилась я на снова замершую Эпху, предлагаю же продолжить самой. Неожиданно мягкий перезвон ее серёг колокольчиков изменился и стал неприятно тревожным, дребезжащим. И Эпха на секунду стала похожа на животное, застигнутое врасплох. Она завертела головой и словно опять перестала видеть меня, выискивая что-то в пространстве. «Просто осознай и держи всегда в голове, что есть огромная, больше самой Вселенной разница между тем, что кто-то выбирает по своей воле, и тем, что он вынужден делать в силу обстоятельств, навязанных судьбой». Затараторила она. «Просто терпи и помни, что у тебя есть нечто, что никогда не будет принадлежать больше никому. И оно стоит того, чтобы ждать, сколько потребуется». Последнее я уже едва расслышала, потому как Брауни-притворяшка исчезла по своему обыкновению. И на этом наш гениальный мозговоноситель и звезда среди шизофренических предсказателей покинула нас. Прокомментировала я произошедшее. а нам предоставляется великолепная возможность сидеть тут и думать, какого черта она вообще имела в виду. Господи, ну неужели так трудно объяснять все по-людски, даже если и близко не человек?